и память о нем там за бугром иссякла. Бывшему мэру повезло. Он был не хозяин квартиры, а наниматель, иначе говоря, ответственный квартиросъемщик, свалил с занимаемой жилплощади и был таков. А вот предание о настоящем хозяине дома сохранилось благодаря литературе, точнее говоря, 12 стульям. Есть там такой смешной персонаж Авессалом Владимирович Изнуренков, веселый нищий эстрадный автор, который бесперечь хлопает себя по жирным ляжкам, приговаривая: «Высокий класс!» Это и был хозяин замечательного дома на Поварской улице, и списали его сатирики с реального человека по фамилии Гучков. Не министра временного правительства, богача и заводчика, конечно, а нищего, пьющего, бесшабашного бездельника, острослова и анекдотчика, предводителя богемной голи перекатной, картежника, обжоры и бабника. Проживался игрой на ипподроме и продажей скетчей для куплетистов, и за невозврат своевременно долгов был неоднократно бит. 1 августа 1914 года в жизни Гучкова произошло два скорбных события. Россия вступила в мировую войну, из которой, похоже, не хочет вылезти до сих пор, и это событие встревожило и напугало Гучкова до крайности, поскольку представить себя с грыжей, скаткой и винтовкой Мосина в маршевой колонне он не мог. И призыв защитить свою родину вызвал у него испуганно гневный крик: «За что? Что я такого сделал? Почему? Почему я должен идти защищать свою родину? Лучше жить совершенно живым дезертиром, чем умереть абсолютно павшим героем». В силу политической малограмотности Гучков еще не знал, что его ощущение полностью совпадает с позицией Владимира Ильича Ульянова-Ленина, и он таким образом является интуитивным большевиком и нравственным соучастником предстоящей революции. А второе скорбное событие повергло его в неописуемый восторг и погрузило в пучину бездонного ликования. Умерла его тетя. Нет-нет, не то чтобы Гучков был такой злодей и страстно ненавидел свою единственную престарелую родственницу. Если честно сказать, он ее и видел-то несколько раз в жизни давно и плохо представлял, как она, корга старая, выглядит. Просто бабка стеснялась поведения и репутации своего племянника и никогда не принимала его. А ведь был ей, тетечке незабвенной, знак свыше, предначертание, можно сказать, судьбы. Она, дура тугоухая, то ли от древности, то ли от душевной дремучести, не услышала. Фамилия ей была Племянникова. Вот и почила в Бозе в этот скорбный для всего народа день дорогая тетенька-купчиха первой гильдии Племянникова и оставила своему ненаглядному племянничку Гучкову кое-что по мелочи наликом, загранично выражаясь, кэшем, и огромный доходный новый дом на Поварской улице стоимостью 2 миллиона рублей, а не каких-нибудь ельцинских мусорных миллиона, а настоящих, царских, золотых. Господи, какая тут война, какая мобилизация при таких-то деньжищах! Гучков вступил в союз городов, невероятно воинственную организацию, воевавшую только в глубоком тылу, надел офицерскую форму с погонами, ремнями, кобурой и загулял так, что Москва завистливо содрогнулась. Конечно, он был творческий человек, потому что соединить в таком огромном гармоническом объеме бардак и горный дом –